16. А ведь я не ошибся, это были глаза. Сотни чертовых глаз. И принадлежали они вполне живым существам. Твари неслись вверх по лестнице прямо на нас. Мчались плотные лавины, в припрыжку обгоняли друг друга, толкались и хрюкали, в жадном нетерпении скребли стены когтями. Это были невысокие, ниже человеческого роста, уродцы. На их бородавчатых рожах оказалось неожиданно много глаз, по три штуки над каждой костлявой скулой. Только глаза какие-то странные, совсем крошечные, как точки, а вот носы... Пятаки на полморды и уши, крупные кожаные раковины до самого затылка. Возможно, твари были слепыми, зато отлично ощущали запах и улавливали малейшие звуки. За счет кривых ног и мелкого роста твари казались неуклюжими и неопасными, даже похожими на карликов или детей, но это была всего лишь видимость. Двигались они быстро, мощными прыжками и молниеносными перебежками. В лапах каждый из уродцев держал крупный костяной коготь, остро заточенный и мерцающий кадо. «Черт, их там сколько?» — шепнул Дарт, приготовившись отбиваться. Это был резонный вопрос. Я бы ответил, что особей 100-200, но, скорее всего, ошибся бы. Твари беспрестанно появлялись из мрака второго яруса, вскакивали на ступени и устремлялись вверх бесконечным потоком. Из-за того, что лестница была узкой, нам пришлось встать в ряд один за другим. Кеннигана мы опять оставили позади, но он неожиданно выскочил вперед, оттолкнув Дарта и меня, и принялся швырять в приближающихся уродцев камни. Ха, а ведь идея-то неплохая. Хенниган, как всегда, мыслил немного шире, чем тот же Дарт. Камни валялись под ногами, и в борьбе с мелкими тварями вполне могли послужить оружием. А если добавить к ним еще и кадо, взятое у королевы морей? Дарт приставил топор к стене и присоединился к атаке Хеннигана. Я быстро убрал меч в ножны, схватил пару булыжников и, прицелившись, запустил в толпу тварей. Оба камня мутировали на лету и попали в цель, причем вывели из строя сразу пятерых. Те повалились под ноги своим же сородичам, создавая хаос и неразбериху, самый настоящий затор. Это, конечно, не остановило надвигающуюся атаку, но немного замедлило ее. Правда, паршиво было то, что монстры уже имели пещерное кадо по 100 единиц каждый, а мы еще не успели восполнить силы. У парней кадо практически не осталось, но я успел истощить королеву, и единиц 40 забрал у нее точно. Но что могли эти 40 единиц против такой толпы? Когда твари были уже совсем близко, я вцепился Хеннигану в плечо и опять оттянул его себе за спину. «Кидай оттуда! Встань выше и дальше!» «Но Рэй!» Он так увлекся швырянием камней, что еле прервался. Я оттолкнул его, крепче сжал факел в одной руке, а второй вытянул из ножен меч. Дарт зашвырнул свой факел в твари и взял в обе руки топор, встав впереди и приготовившись отбивать первые ряды атакующих. Через пару секунд он выкрикнул: «А ну пошли нахрен, уроды!» и сам бросился навстречу смертоносному потоку. Топор резанул от стены до стены, раскидывая, сминая и кромсая все, что попадало на пути его массивного клинка. С визгом и хрюканьем твари отпрянули, но тут же снова кинулись на Дарта. Они затаптывали своих же, перемахивали кучу убитых и раненых в один прыжок и накидывались на врага. Топор, залитый черной кровью, беспрестанно ходил из стороны в сторону и не оставлял шансов почти никому. Лишь редкие твари прорывались через яростную оборону Дарта, а те, кто все же умудрялся обходить его, попадали уже под мой меч. Кровь брызгала и лилась ручьем. Стоял ядреный запах сырой плоти и болотной вони. Все вокруг визжало и мельтешило, изрубленные тела падали под ноги, а я все выше поднимался по куче мягкого и костлявого месива. Дарт продолжал работать топором, я добивал. Хенниган швырял камни из-за моей спины и орал: «Парни, оставьте мне кого-нибудь, так нечестно!» Поток тварей не прекращался, они все лезли и лезли. Их когти мелькали и светились кадо, но странное дело, уродцы его не применяли и шли на смерть практически без атакующей энергии, будто кто-то управлял ими и посылал в бой, но запретил использовать кадо. Все это наводило на нехорошие мысли. Правда, особо думать было некогда. Мой меч рубил, колол и кромсал. Дарт расшвыривал основной поток тварей, я убирал остатки с флангов, а Хенниган отбивался камнями издалека. Не знаю, сколько прошло времени, но показалось, что не меньше получаса, а мы все бились и бились. Оружие работало беспрестанно, ни на мгновение не прерываясь. Силы заканчивались. Дарт уже реже махал топором, а Хенниган больше не просил оставить ему врагов. За все это время мы спустились всего на десяток ступеней. Оставалось минимум 4 раза по столько же, и чтобы добраться до 2-го яруса, нам предстояло перерубить еще 1000 тварей. Им не было числа, и с каждой секундой становилось все очевиднее, что в конце концов они задавят нас массой. Не отвлекаясь от битвы, я крикнул Дарту: «Отвали в сторону!» «Понял!» — рявкнул он в ответ, резанул напоследок топором еще раз и отпрянул к стене. Весь поток рванул на меня. Я моментально убрал меч в ножны, перекинул факел Хинигуну и сложил ладони вместе, будто в молитве. Во мне имелось всего 40 единиц, и надо было использовать их так, чтобы ни одна не пропала зря. Я решил отдать все, что есть. Как только в ладонях загорело кадо, я резко присел и положил обе руки на ступень ниже. Рассчитал выход энергии так, чтобы мутировать только определенные части камня, причем мутировать сразу, в один момент. В запасе у меня было 3 секунды, потом меня просто-напросто сомнет лавина монстров. Раз, прикрыл глаза. 2, напряг пальцы и сосредоточился. 3, отдал кадо. На 4-ю секунду по лестнице пронесся гул, за ним истошный визг, хрип и бульканье. Ну а после восторженный голос Дарта оповестил округу. «Вот это да!» Я открыл глаза и посмотрел вперед. По ступеням лестницы до самого низа торчали длинные шипы. Смертоносный чистокол, колья, выскочившие прямо из камня и насадившие на себя основную массу тварей. Те хрипели и дергались, повизгивали и захлебывались собственной кровью, заливая ею камни. Заваленная телами лестница окрасилась в черный. Густые ручьи потекли по ступеням на 2-й ярус. Твари внизу остановились в растерянности. Их, кстати, осталось не так уж и много, особи 50. Теперь бы до них добраться и добить. «Как только уберу шипы, бегите вниз и не тормозите!» — выкрикнул я парням и отправил остатки кадо в лестницу. На этот раз закрывать глаза не стал, надо было видеть цель для мутации, чтобы не тратить энергию на все шипы, а только на крайние. Узкой дорожки без преград нам вполне хватит, чтобы добраться до 2-го яруса. Каменная лестница забрала остатки моего кадо, часть шипов сдвинулась влево, освобождая проход у правой стены. Дарт рванул вниз первым, за ним понесся Хиниган. Я вскочил и помчался за парнями. Нам навстречу с нижнего яруса опять бросились твари, но на этот раз они двигались так же, как и мы. Ширина дорожки не позволяла им напасть толпой, а значит, шансов против Дарта у них не было никаких. Он держал топор ровно над головой и прорубал себе путь, убивая монстров одного за другим. Клинок с готовностью встречался с черепами атакующих тварей, перерубал им свиные морды, лбы и затылки. Дарт шел вперед, почти без заминок, тараня, откидывая, переступая убитых. Теперь помощи ему уже не требовалось. Мы спустились вниз, когда кривоногих уродцев не осталось ни на лестнице, ни возле нее. Истребили всех. Ну, по крайней мере, тех, кто мешал нам добраться до места. Как только я ступил на каменный пол 2-го яруса, то сразу ощутил прилив сил. 100 единиц кадо — это уже существенно. И сложно было не заметить такой энергии. Парни тоже приободрились. «Ух, как пробрало!» — поежился Хиниган. «На оргазм похоже», — добавил Дарт. «Но вряд ли ты знаешь, что это такое». Хиниган толкнул его в плечо. «Пошел ты! Все я знаю!» «Знаешь, как это слово пишется?» — заржал Дарт. «Тупая шутка!» «Тихо!» — зашипел я на них. Их перепалка больше напоминала истерику. Они оба устали от боя. Ну а чего мы хотели? Грязные, воняющие потом, залитые чужой кровью — вряд ли была хоть одна причина оставаться спокойным и радостным. Единственное, что давало надежду, это то, что мы все-таки добрались до 2-го яруса, а это почти половина пути до порталов. Интересно, Георг и Матиас уже тут? Или все еще прорываются на 1-м ярусе? А может, они уже на 3-м? Эта мысль сильно подстегнула ринуться вперед. Я осветил дорогу факелом и бегло оглядел пространство 2-го яруса, причем прямо на ходу, не тратя время на излишнюю осторожность. Убитые и истекающие кровью уродцы остались на лестнице, а внизу нас встретили уже не пещерные кривые коридоры, а самый настоящий музей. С ровными стенами, высоченными потолками, внутренними колоннами и арочными сводами. На постаментах у боковой стены возвышались 3 белых статуи, монументальные и величественные, ростом до потолка. Это были одинаковые изваяния чудовищ, отдаленно похожие на воинов в доспехах. Только если присмотреться, у каждого из них были совершенно разные морды. Ну, лицами их никак не назовешь. Да и оружие у каждого тоже разное. Первый держал такой же топор на длинном древке, как у Дарта. Второй стоял с луком. Третий был вооружен боевым цепом с длинным подвесом и шипастым ядром. Три разных твари одного происхождения, три местных стража. И уже не оставалось сомнений, что третий из них и есть тот самый Карбазус, страж цепей, о котором говорила Мория. Почему-то я был в этом уверен. «Это что за выставка уродов?» Хинниган заволновался и нервно поправил очки. «Они здесь живут», — мрачно ответил Дарт. «А кто им создавал эти скульптуры? Ну не сами же они себе ваяли? Или сами? Я надеюсь, они не такого же роста». Хинниган задержался и внимательно осмотрел статуи. «Никаких надписей, никаких имен на постаментах. Кто это вообще?» «Это стражи», — тихо ответил я и тоже остановился. «Вон тот, третий, привратник Яруса», — так Мория сказала. «А те уродцы со свиным рылом тут какое место занимают?» «Да хрен их знает», — я пожал плечом. «Они вообще сюда не вписываются, как по мне. Они даже кодов в бою не использовали, будто им кто-то запретил». «Рэй!» — вдруг перебил меня Дарт и посмотрел на потолок. «А там что?» «Это... они!» — прошептал Хинниган, пялясь туда же. «Точно, парни! Теперь я уверен полностью, это они!» Я задрал голову. Во мраке у самого потолка мерцали белые сферы. Совсем небольшие, размером с мелкое яблоко. Целая россыпь огней, штук 100. Хотя нет, 200 или 300 или... Черт! Пока я на них смотрел, они появлялись прямо из воздуха, и теперь потолок зала больше напоминал звездное небо с тысячами светил. Хинниган хотел что-то сказать, но лишь громко сглотнул и выдохнул. В это время огни начали медленно опускаться. Ничего не говоря, я указал в сторону большого арочного проема вдалеке и быстро направился туда. Разглядывать огни мне не очень-то хотелось. К тому же сразу вспомнили слова Мории. «Не разговаривайте с огнями, не прикасайтесь к ним, не ловите их руками, не отмахивайтесь от них и ни в коем случае не следуйте за ними». Ну вот и пусть болтаются в воздухе, а мы пойдем дальше. Парни поспешили за мной. Огни остались висеть во мраке зала, но несколько мерцающих сфер полетели следом за нами. Мы прошли арку и оказались в еще одном зале, точно таком же, какой уже преодолели. Те же три белых статуи стражей, те же стены, колонны, мраморные плиты пола, те же арочные своды и даже лестница та же, один в один, по какой мы спускались с верхнего яруса, только без толпы уродцев. «По ней пришел либо Георг, либо Матиас», — прошептал я. У меня имелось два варианта возможных событий. Тот, кто здесь прошел, почему-то избежал толпы кривоногих монстров. Или он еще не спустился и не встретил свою порцию дерьма. Мы не стали задерживаться, двинулись дальше и спешно преодолели второй зал. Вышли в третий. Я уже не удивился, увидев, что он точно такой же, как два предыдущих. Статуи, колонны, арки и спускающаяся в зал лестница. Но на этот раз ее ступени были завалены трупами точно таких же тварей, каких искромсали и мы. Интересно все же, кто здесь прошел, Матиас или Георг? «Рэй, смотри!» Дарт дернул меня за локоть и указал пальцем на лестницу. Я всмотрелся в кучу трупов, шагнул ближе, и вот теперь разглядел среди изрубленных уродливых тел одно человеческое. Оно было залито черной кровью так сильно, что я не сразу опознал мертвеца, а опознав, нахмурился и повернулся к побледневшим парням. «Это один из матросов Матиаса». «Бедняга!» — вздохнул Хинниган. «Видимо, оба наследника уже...» Мне не дали закончить фразу. «Теодор!» — голос донесся из следующего зала. «Ха! Я так надеялся, что ты сдохнешь по пути!» Это был голос Матиаса. Через пару секунд из четвертого зала показался и он сам. Его сопровождал один из помощников. Вид у обоих был еще похуже нашего. Изможденные, израненные, в кровоподтеках и синяках. Похоже, они потеряли свое оружие, потому что стояли с самодельными пиками. «Ну и как вам летучие мыши с верхнего яруса?» Матиас прищурился и оглядел нас троих. «Т «Там были черви, вообще-то», — буркнул Хиниган. «А твари с рогом вместо носа были?» «Нет», — ответил Дарт. «Полусобаки были». «Значит, гигантских змей тоже не было». На этот раз Матиас не спрашивал, а утверждал. Он посмотрел на наши спины и добавил. «А те летающие шары, это что за хрень?» «Сами не в курсе, летают тут просто», — быстро ответил я. «Ты Георга видел?» Матиас покачал головой. «Этот ублюдок, наверное, на третий уровень спустился. Только я не пойму, как. Здесь везде тупики. Из четвертого зала выхода нет. Мы все тут изучили». Верить Матиасу на слово я не собирался. Мало ли, что он тут болтает и с какой целью. Мы посмотрели друг другу в глаза. «Так валите наверх, раз здесь тупик», — сказал я. «Ага, уже бегу», — усмехнулся Матиас. «Я уж лучше еще раз перепроверю все залы. Но сначала сделаю кое-что поважнее. Уберешь с нашей дороги свою вонючую задницу», — уточнил Дарт, поморщившись. «Не угадал, белобрысый говнюк. Уберу конкурентов». Матиас оскалился и медленным шагом двинулся на меня. Похоже, ситуация «двое против троих» его не пугала. Он был слишком безмозглым, чтобы бояться, либо имел преимущество, о котором я не догадывался. «Теодор», — опять обратился он ко мне, — «мне вот интересно, 100 единиц кадо — это насколько больно? Не поделишься? Ты же наверняка убивал людей с помощью кадо, да? Говорят, с особым цинизмом убивал, например, военных агентов из Лэнсома. В тебе нет ни капли сострадания, брат». Он продолжал идти на меня и заговаривать зубы. Я повернулся к Дарту и шепнул: «Следи за тылом, внимательно следи». Потом глянул на Хиннигана: «Приготовь кадо и следи за лестницей». Для меня уже дошло, что конкретно затеял Матиас, и, честно говоря, такого поворота я не исключал еще в самом начале, когда только давал клятву в тронном зале рингов. Матиас оказался тем еще хитрым говнюком. Он остановился от меня метрах в 20. «Помнишь, я тебе обещал шею морским узлом завязать, если мешаться будешь». «Дотяни ручонки сначала до моей шеи», — процедил я. «Думаешь, не дотяну?» Он внезапно отбросил копье в сторону и атаковал меня гравитационным эргом. Чего-то подобного я ждал, поэтому ответил сразу и постарался сделать так, чтобы не просто отбиться, а вывести противника из строя. Не хотелось тратить кадо на этого козла, но деваться было некуда. Я ответил ему двумя эргами, объединив их в плотный ударный и парализующий поток. Матиаса и его помощника снесло с ног и отшибло обратно в четвертый зал. Никакой защиты они не применили, их мгновенно скорчило судорогой. И в этот самый момент, когда я отвлекся на атаку этих двух дебилов, Хиниган и Дарт проорали одновременно: «Лестница! Рэй, обернись!»